вечер наступая, тихо гасит свет, о судьбе гадая, с неба жду ответ. И во тьме зажгутся звездные огни, в них не обмануться, сердце помоги. Может быть, не надо ждать летящих звезд, счастье где-то рядом, не за далью грез. Может быть, пройти мне по следам прошедших лет, где еще найти на свой вопрос ответ. Замки, что манили красотой своей, лишь обманом были блеском миражей. Путь всегда держал один к долине грез, и никто не знал про горечь редких слез. Но душой и телом чувствую я все сильней. Пусто в мире этом без родных людей. Жить попроще надо, без туманных грез. Молча помолюсь перед дорогой на заре, и опять вернусь туда, где рады мне. Понял я, не надо ждать летящих звезд,